«Я постараюсь что-нибудь узнать», — кивнул Пол. «Но это не так-то просто. Русский бизнес — это тайна за семью печатями. Информацию о предприятиях и организациях получить практически невозможно. Все засекречено, все закрыто, будто на этих предприятиях производят оружие, а не гуталин или резиновые коврики». «Но ты как-то выходишь из положения?» — спросила Джейн. «Я даю взятки всем, кому надо, и кому не надо тоже даю, на всякий случай, чтобы не делали гадости лично мне. Журналисту приходится дружить с разными людьми, чтобы быть в курсе хотя бы некоторых событий. О Борисе Хабарове я никогда ничего не слышал». «Почему ты не уедешь обратно в Америку?» «Я пишу о криминальном бизнесе, значит, тут мое место. В Штатах мне будет скучно». Они просидели с Полом почти до полуночи. Харрис подвез Джейн до дома и обещал позвонить на следующей неделе. Все воскресное утро Джейн просидела дома, изучая проектно-сметную документацию, сопоставляя сегодняшние цены на строительные конструкции, кирпич и товарный бетон с ценами шестилетней давности и делая пометки в блокноте. К полудню Хабаров прислал машину, которая отвезла Джейн за 30 километров от Москвы в небольшой город, на окраине которого построили здание института. На воротах в теплой будке смотрел телевизор старик-вахтер. Тут же торчал сутулый человек с пегой бородой, представившийся Мишей. В руках Миша держал самодельный посох, одет был в серую льняную косоворотку, какие носили лет 100 назад. Он был похож на монаха, изгнанного из обители за пьянство и воровство, но состоял на должности инженера по эксплуатации зданий. Весь остаток дня Миша, стуча посохом по бетонному полу и кирпичам, таскал гостью по огромному зданию и близлежащим окрестностям. Джейн сделала кое-какие замеры и фотографии, пообещав, что в следующий раз она проведет здесь полный день и заглянет в те помещения, куда они еще не добрались. Миша пообещал помолиться за Джейн, на том и расстались.